Обезоружьте его! Выбейте шпагу! Вот так! Отлично! Отлично!» Это восклицание вырвалось у Атоса, когда он увидел, как шпага Каюзака отлетела на 20 шагов. Д'Артаньян и Каюзак одновременно бросились за ней, один, чтобы вернуть ее себе, другой, чтобы завладеть ею. Д'Артаньян, более проворный, добежал первый и наступил ногой на лезвие. Каюзак бросился к гвардейцу, которого убил Арамис, схватил его рапиру и собирался вернуться к Д'Артаньяну, но на пути наскочил на Атоса, успевшего за эти короткие мгновения перевести дух. Опасаясь, что Д'Артаньян убьет его врага, Атос желал возобновить бой. Д'Артаньян понял, что помешать ему значило бы обидеть Атоса. И действительно, через несколько секунд Каюзак упал. Шпага Атоса вонзилась ему в горло. В это же самое время Арамис приставил конец шпаги к груди поверженного им противника, заставив его признать себя побежденным. Оставались Портос и Бекара. Портос дурачился, спрашивая у Бекара, который, по его мнению, может быть час, и поздравляя его с ротой, которую получил его брат в наваррском полку. Но все его насмешки не вели ни к чему. Бекара был один из тех железных людей, которые падают только мертвыми. Между тем, пора было кончать. Могла появиться стража и арестовать всех участников дуэли, и здоровых, и раненых, роялистов, и кардиналистов. Атос, Арамис и Д'Артаньян окружили Бекара, предлагая ему сдаться. Один против всех. Раненый в бедро Бекара все же отказался. Нажусак, приподнявшись на локте, крикнул ему, чтобы он сдавался. Бекара был гасконец, как и Д'Артаньян. Он остался глух и только засмеялся. Продолжая драться, он между двумя выпадами концом шпаги указал точку на земле. «Здесь», — произнес он, пародируя слова Библии, — «здесь умрет Бекара, один из всех, и же были с ним. Но ведь их четверо против тебя одного, сдайся, приказываю тебе». «Раз ты приказываешь, дело другое», — сказал Бекара. «Ты мой бригадир, и я должен повиноваться». И внезапно, отскочив назад, он переломил пополам свою шпагу, чтобы не отдать ее противнику. Перекинув через стену монастыря обломки, он скрестил на груди руки, насвистывая какую-то кардиналистскую песенку. «Мужество всегда вызывает уважение, даже если это мужество врага». Мушкетеры отсалютовали смелому гвардейцу своими шпагами и спрятали их в ножны. Д'Артаньян последовал их примеру, а затем с помощью Бекара, единственного из гвардейцев, оставшегося на ногах, он отнес к крыльцу монастыря Жусака, Каюзака и того из противников Арамиса, который был только ранен. Четвертый гвардеец, как мы уже говорили, был убит. Затем, позвонив в колокол у входа и унося с собой 4 шпаги из 5, опьяненные радостью, они двинулись к дому господина де Тревиля. Они шли, держась под руки и занимая всю ширину улицы, заговаривая со всеми встречавшимися им мушкетерами, так что в конце концов это стало похоже на триумфальное шествие. Д'Артаньян был в упоении. Он шагал между Атосом и Портосом, с любовью обнимая их. «Если я еще не мушкетер», — произнес он на пороге дома де Тревиля, обращаясь к своим новым друзьям, — «я все же могу уже считать себя принятым в ученики, не правда ли?» Его Величество, король Людовик XIII. История эта наделала много шума. Господин де Тревиль вслух бронил своих мушкетеров и втихомолку поздравлял их. Нельзя было, однако, терять время. Следовало немедленно предупредить короля. И господин де Тревиль поспешил в Лувр. Но было уже поздно. Король сидел, запершись с кардиналом. Де Тревилю было сказано, что король занят и никого сейчас принять не может. Тревиль явился вечером, в час, когда король играл в карты. Король был в выигрыше, и так как его величество отличался чрезвычайной скупостью, то находился по этому случаю в прекрасном расположении духа. По подойдите-ка сюда, господин капитан».